«Это очень полезный навык», — втолковывал ей между тем Милос. «Видишь ли, в Междумире полно ребят, которые готовы хорошо заплатить за то, чтобы их убийцы понесли наказание». «Да не хочу я, чтобы мне платили». «Что ж, тоже верно», — согласился Милос. «Зачастую добрый поступок сам по себе плата». Это заключение, естественно, подвело их к следующему уроку — напутствию. Милос повел Али в больницу на окраине Нэшвилла, где они нашли несколько смертельно больных пациентов. Юноша поразил Али мастерским скинджекингом. Он проник в одного из этих несчастных, но не с целью завладеть его телом, а именно для того, чтобы дать ему почувствовать свое присутствие. Когда Милос покидал умирающего, лицо того светилось, словно его посетил ангел. «Мы говорим им правду», — объяснил Милос. «Рассказываем, что смерть — это не все. За ней есть нечто большее, что с последним ударом сердца перед ними откроется туннель и свет в его конце». «Но мы же не знаем, что кроется за этим светом». «Это не важно. Большинству людей просто хочется знать. Там, за гранью, есть что-то еще. Неважно, что именно». На пути к следующему пациенту Али осмелилась спросить. «А для тебя в этом какая выгода?» Милос потупился. «Понимаю», — грустно промолвил он. «Что бы Милос ни делал, он всегда делает это не просто так». Али сразу же пожалела о вырвавшихся словах. Милос подулся еще пару секунд, а потом на лице его заиграла лукавая усмешка. «Я прошу их замолвить за меня словечко, когда они достигнут света». Али шлепнула его по руке. «Врешь ты все!» — воскликнула она. Милос засмеялся. Однако она так до конца и не разобралась, шутил он или говорил серьезно. Следуя примеру Милоса, Али вошла в одну из пациенток и осторожно, чтобы не испугать больную, дала ей почувствовать свое присутствие. Затем она рассказала о туннеле и свете. Милос прав. Этого оказалось достаточно, чтобы на умирающую снизошел необычайный покой. «Благодарю», — мысленно воскликнула женщина. «О, благодарю тебя!» Она не знала, кто ее посетил. Да это и не имело значения. Важна была весть, а не вестник. Покинув больную, Али продолжала ощущать все тот же бесконечный покой. Без сомнения, в этом заключается куда большее вознаграждение, чем в справедливом воздаянии. Живые не в состоянии принести умирающему утешение такого рода. «Наверное, поэтому нам дана способность к скинджекингу», — думала Али. «Ради вот таких дел». Али пообщалась, по крайней мере, с дюжиной пациентов, прежде чем поняла, что устала до невозможности и что больший объем благодарности ей больше не вместить. Пришлось остановиться. Когда они выходили из больницы, на улице уже наступали сумерки. Мысли Али вращались вокруг всего того чудесного, что им довелось совершить сегодня. И она ничего не могла поделать. Ее душа замирала в священном трепете. С самого первого дня, когда она обнаружила свою способность вселяться в тела живых, скинджекинг приводил ее в ужас. Она считала его своей маленькой неприятной тайной, которую непременно надо было скрывать ото всех и пользоваться только тогда, когда нет иного выхода. Сколько же возможностей она упускала из-за этого предубеждения. «Ты понимаешь, на что мы способны?» — спросила она у Милоса. «Мы могли бы разгадать загадки самых страшных преступлений, могли бы принести мир в самые взрывоопасные места на Земле. Да что там, с помощью скинджекинга мы могли бы изменить мир». Милоса позабавила ее воодушевление. «А ты еще мне пальчиком грозила, когда игрался с тушками. И на тебе, теперь на весь мир замахиваешься». «Я не говорила, что хочу его изменить. Я сказала, что мы могли бы это сделать». Выражение в его глазах изменилось. Они больше не смеялись. Милос смотрел на нее пристально, словно на какое-то чудо. От этого взгляда Али стало неловко, и она отвернулась. «Наверное, я слишком легкомысленный и поверхностный», — произнес Милос. «Всегда таким был. Но теперь, благодаря тебе, думаю, все изменится. Постараюсь мыслить более глобально». В тот момент Али казалось, что он говорит так из желания угодить ей. «Скинджекинг может изменить мир». Лишь значительно позже эти слова Алли отозвались мрачным, зловещим эхом. В своей книге «Скинджекинг. Что ты о нем знаешь?» Алли-изгнанница делает следующее заключение. «В отличие от других послесветов, наша память не меркнет, и поэтому мы не меняемся, ведь мы не забываем, кто мы. Важно помнить другое, что мы все же имеем с другими послесветами больше общих черт, чем различий, и наша обязанность сделать так, чтобы другие это тоже понимали. Мы принадлежим одновременно и Междумиру, и миру живых. И если мы хотим, чтобы нас уважали, а не боялись, нам надо стать достойными представителями обоих миров».